все разъяснилось. Двое партизан по собственной инициативе перебрались в весельной лодке на соседний остров и захватили спящими Зейдлица и Крузе. Заткнули им глотки, связали руки и оттащили в лодку. На первом острове гестаповцы понемногу пришли в себя и, видя, что против них тоже только двое, решили сопротивляться. Зейдлиц, рослый, здоровый, освободился от кляпа, что-то сказал по-немецки своему соплеменнику и сильно ударил ногой в живот партизана, который шел сзади. Партизан, корчась, упал на землю. Второй не растерялся. Ударом автомата сбил с ног Крузе и бросился вслед Зейдлицу. Тот бежал к дому, рассчитывая на помощь солдат. Партизан повис на плечах Зейдлица, но никак не мог его свалить. Только вместе с подоспевшим товарищем они опрокинули гестаповца на землю. Рассказывая все это, партизан тяжело дышал, поохивал и хватался за живот. «Хорошо, что так кончилось», — подумал Глушанин, наклоняясь над неподвижно распростертым Крузе. «Жив, отойдет», — сказал он, осмотрев немца. «Товарищ комиссар», — доложил партизан, — «на том острове у них целые вороха бумаг». «Хорошо», — сказал Глушанин. Из дома вышли Мрачек и Морова. «Что случилось?» — спросил Мрачек. Глушанин доложил. Мрачек промолчал. Начали обход острова. В большом подвале под домом партизаны обнаружили штабель из человеческих трупов. Тела убитых были сложены аккуратными плотными рядами, осыпаны гашеной известью и залиты карболовой кислотой. Подсчитывать трупы не было времени, да и не имело никакого смысла. На соседнем острове, в доме, где жили Зейдлиц и следователь, партизаны разобрали архив и захватили с собой папки с документами, фотоснимками с протоколами допросов. Одна из комнат дома до потолка была забита одеждой и обувью. Из сейфов извлекли портсигары, часы, запонки, заколки, брошки. Двух овчарок втащили в дом и посадили на привязь. В первый рейс катер отвез на берег трофеи. Потом на него погрузили пленных гестаповцев — Зейдлица, Крузе и солдата. Но едва катер дошел до середины острова, солдат внезапно ударил головой сидящего с ним рядом партизана, перевалился через борт и скрылся под водой. Мрачек резко повернул руль. Все случилось в какие-нибудь секунды, партизаны из-за пистолета не успели схватиться. Катер, бороздя воду, ходил по кругу. «Сбавь ход», — приказал Мрачек мотористу. Немец не показывался на поверхности. «Классный пловец», — подумал Мрачек. «Со связанными руками так долго держится под водой, если, конечно, только уже не пошел ко дну». Наконец, голова эсэсовца вынырнула из воды метрах в 30 от катера. «Вон! Вон! Вынырнул!» Мрачек перевел катер напрямую. Уже было слышно, как немец шумно вбирает и выдыхает воздух, уплывая вглубь озера. Катер мчался прямо на него. Но когда расстояние между ними уменьшилось метров до 8, гестаповец снова скрылся под водой. Он проделывал это 3 раза. Тогда Мрачек вынул из кобуры кольт и, сказав «Сам виноват», выстрелил. Это был первый выстрел за все время операции. Через полчаса автомашина с надписью «Била Лабуть» мчалась в ночной темноте к лесам Бордо. Глава 15. По ходу беседы обермейера с Мрачеком Блажек мог заключить, что его кандидатура одобрена, иначе обермейер не стал бы раскрывать перед ним цель своей игры с лондонскими посланцами, а уж если это так, то значит дело приняло нужный оборот. Недешево обошлось Блажеку все это. Кажется, впервые за годы своей сознательной жизни Блажек на целые сутки утратил обычное спокойствие и пережил все, что испытывает человек, у которого земля уходит из-под ног. Началось со вчерашнего вечера. Блажек уже готовился уходить со службы, когда вдруг задребезжал телефонный звонок. Он поднял трубку и услышал голос обермейера. «Нашли человека?» — интересовался гауптштурмфюрер. Блажек ответил утвердительно. Обермейер спросил. «Когда вы покажете его мне?» Блажек сказал, что завтра. Обермейер задал 3-й и последний вопрос. «Как его фамилия?» И Блажек назвал. Иржи Мрачек. И тут почувствовал, что сделан рискованный шаг. Хоть подполковник и не проходил по разыскным учетам, как бежавший из лагеря, но где-то в делах гестапо непременно должен быть зафиксирован его арест в 1939 году. Подполковник содержался под стражей и подвергался допросам в гестапо. Может быть, сохранились протоколы допросов, переписка, данные проверки. Мрачек прошел по всем внутренним учетам. Обермейеру только стоит поднять трубку, сказать два слова, и гестапо выложит перед ним все эти данные. А может быть, они уже лежат на его столе. Всю ночь Блажек не мог сомкнуть глаз. Мозг его работал как-то выборочно, бессистемно. То рисовались Блажеку картины неизбежного провала, то он отыскивал выход из создавшегося положения, то пытался преуменьшить опасность, то, наоборот, преувеличивал ее. Лишь под утро он взял себя в руки и спокойно стал раздумывать над тем, как предотвратить катастрофу. В тумане этих раздумий появился какой-то просвет, маленький просвет, жалкий, но, кажется, реальный. Если Обермейер уже знает, кто такой Мрачек, то он, Блажек, скажет, что Обермейер неправильно расслышал фамилию. Речь, мол, идет не о Мрачике, а о Грачике. Но действительный Грачик, которого Блажек знал превосходно, ни с какой стороны не подходит для выполнения задуманного Обермейером плана. Грачик, тоже носивший имя Иржи, был служащим банка. Когда-то Блажек допрашивал его по долгу службы, а сейчас он совсем потерял его из виду. Эта последняя выдумка о Грачике, если не разрешала вопроса о замене Блажека, то все же спасала от провала. Блажек, не видя другого выхода, решил держаться этой версии. Прежде чем выйти из дома, он побрился и холодной водой из-под крана освежил лицо и шею. Отеки под глазами красноречиво говорили, что ночь он провел без сна. Но встреча с Мрачиком совершенно неожиданно успокоила его. Это произошло в каморке Вандрочика. Когда Блажек выложил подполковнику все свои опасения и посоветовал ему немедленно бросить Прагу и вернуться в лес, Мрачик только улыбнулся в ответ. «Я не затем пришел из леса», — сказал он, — «чтобы снова туда возвращаться». Легкомыслие подполковника сначала удивило, а потом разгневало Блажика. «И вы полагаете...» Не находя слов, он махнул рукой и тихонько выругался. «Ваши опасения естественны», — ровным голосом сказал Мрачик. «Но в данном случае они ничем не оправданы. Гестапо подполковника Мрачика не знает». «Как вы можете это утверждать?» — воскликнул Блажек, уже не сдерживая своего негодования. «С полной ответственностью», — спокойно ответил Мрачик. «Предвидя, что мой арест неизбежно отразится на судьбе моей семьи и друзей, я, будучи арестованным, назвал себя Конечным. Надеюсь, именно эта фамилия стоит во всех учетах гестапо». Глядя на Блажека со стороны, можно было подумать, что его удар хватит. Наконец он пришел в себя. И тут случилось то, на что он никогда не считал себя способным. Блажек обнял и расцеловал подполковника, человека, которого видел первый раз в жизни.